а из темных углов и щелей, как мокрицы, стали выползать разные людишки, у которых, верно, кроме отравленного гнилого мозга да ненасытного желудка, ничего не было. Какие-то подозрительные гадалки, знахари распускали слухи один другого гаже. Появился бандит Александр Кухня, покрутился в селе день-два и куда-то исчез, пообещав, что вернется, да не один. Где-то в лесах скрывается Лефер Сазоненко. Этот передавал через кого-то, что скоро откроет свою лавку. Женщины рассказывали, у Варчука теперь перед всеми образами горят свечи. Ждали своих освободителей, дождаться не могли. И вот, наконец, идут. Радовался старик Сазоненко, тоже откуда-то появившийся в эти дни в селе. Серое морщинистое лицо шелушилось ржавчиной веснушек, но в глазах светилась злобная решимость. «Выползают недобитые гады. Хоть бы угнали их куда-нибудь», — хмурясь говорил Дмитро старику-учителю. «Нет такого закона. Так они же в случае чего людям вздохнуть не дадут. А может, наши еще и отгонят немцев? Есть же где-то и у нас танки». «Хорошо бы», — вздыхал Дмитро, жадно ловя каждое слово надежды. Но и следующий день не приносил утехи. И когда в Березовке окопались наши батареи, Дмитро собрался в путь. «Куда тебе такому ехать?» — вырвалось у Югины. Но тут неожиданно вмешалась Докия, до этого молча стоявшая у стола и не сводившая глаз с сына. «Пускай дочка едет». Дмитро удивленно посмотрел на мать. Она вышла из тени, невысокая, сухая, с опущенными страдальческими уголками губ и влажно-блестящими черными глубокими глазами. Лицо ее выражало такую муку, что Дмитро невольно склонил голову. «Поезжай, сынок. Такая уж тебе, видно, судьба выпала. А ее конем не обскачешь. Видишь, что творится на свете? Враги старых и малых губят. А кто же заступится? Тяжелое время настало». Она собралась уже было заголосить, но сдержалась и заговорила медленнее, глуше. «Поезжай, дитятка мое. Да возвращайся скорей. Со своими возвращайся, а мы уж тут без тебя победуем. Каждый часочек ожидать тебя будем, каждую минутку вспоминать будем о тебе. Куда же он такой, сам за собой не доглядит, может, отгонит врага? Хочешь, чтобы Варчук за мной доглядывал?» — резко прервал жену Дмитро. «Еще и фашисты в село не вступят, а он по мою душу придет. Что же он, зверь, что ли?» «Хуже зверя», — вскипел Дмитро, но сразу же успокоился. Не время о дряни разговаривать. Не убивайся, Югина». «Как же не убиваться? Так все тяжко, так тяжко». Дмитро тронул жену за руку и, волнуясь, задумчиво сказал: «Слезы, Югина, ни тебе, ни мне не помогут. Я уйду, а ты... настоящих людей держись, как всегда. Детей береги». В сумерках долго сидела около него вся семья. И он, облокотясь на стол, прислушивался к словам домашних и снова погружался в раздумья. Сердце так мучительно билось, что ныли ребра. Задумчивый Андрей, припав к отцовской руке, молча смотрел на него. Мальчик, еще днем подавая отцу оставленных для него лошадей, попросил: «Возьмите меня с собой». «А с мамой кто останется?» «С мамой? Бабуся есть. Я за вами ухаживать буду». «Нет, я уж как-нибудь обойдусь. Ты о семье позаботься. Приглядывайся к тому, что в селе будет делаться. Плохо станет. Кидайте все. И бегите к родне в Медведевку или в Майданы, а то прямо в лес». «Ладно, твердо сказал мальчик, меняясь в лице. Мал ты еще, сынок. Не твоим бы плечам такой груз нести, а придется. Он приласкал сына и, так обхватив рукой русую мальчишскую голову, вошел, прихрамывая с Андреем в хату. Вот уже и отошли лучшие годы жизни. А ведь не пожил еще вдоволь. Будто вчера только встретил в лунную ночь Югину на большике. Будто вчера Марту поджидал возле рощи. Жаль, не увижу ее перед отъездом. Был бы здоров, пошел бы попрощаться. А так? Пусть не сердится на меня. А как бы хотелось ее увидеть. Ведь до сих пор щемит сердце, хоть и не виновен я перед ней. Дакия увела Ольгу спать на другую половину, а Югина обняла мужа, горячими руками прижала его голову к груди. «Что же я буду делать без тебя?» Она дрожала и все крепче прижималась к Дмитру, стараясь не коснуться его больной ноги. «Ни одной тебе бедствовать, детей береги». «Ну, не надо, слышишь? Знаешь, ведь не люблю я этого». Но Югина не могла удержаться от слез. Плечи ее вздрагивали, а руками она, как слепая, трогала его руки, плечи, грудь. «Где не будешь, Дмитро, дай о себе знать. Станешь партизанить и нас забирай. Мы не хуже людей, всех забирай». Югина твердо посмотрела на мужа. «Ладно, только не тужи, не печаль семью». Вот и уплывают счастья, как венок по течению. Наглядись, Дмитро, на жену, может, и не увидишь больше. Сколько надо бы сказать друг дружке, а слова попадались мелкие, не те. Прикосновения губ, рук говорили больше. Так и просидели, пока не поднялось высоко в небо пятиконечное созвездие Возничего. Сборы были коротки, Дмитро уже не мог больше слушать приглушенные вздохи. Андрей тронул коней, и голоса близких остались позади. Лежа на телеге, он видел синеватый силуэт своей хаты, чащу сада и три неподвижные фигуры у плетня. Вдали гремела ночь, сполохи приподымали расколотый огнями горизонт, между черными деревьями текло кровавое небо. Думал ли Дмитро когда-нибудь, что придется в такую ночь выезжать из родного села неведомо куда? Еще недавно проходил он хозяином по этим полям, пахал их, засевал, берег. И вот они удаляются от него, отходят, как жизнь из искалеченного тела. И неужели он больше не вернется сюда? Нет, не дождетесь, враги. Наперекор всем бедам вернется. И не бездомным бродягой, а хозяином. Пусть не пшеницы будет пахнуть его рука, пусть дымом запахнет, а сюда он придет. И горе тому, кто станет ему поперек дороги. Теперь он будет косить во весь мах. Дмитро, хмурясь, покусывал нижнюю губу. «Болит, папа?» «Все болит, а больше всего душа». Тревожно шумел большак, крепко пахло теплым липовым цветом. Дмитро купался в этом запахе, как в старь, когда его еще грудным младенцем мать носила на поле в дни жатвы. Она жала, а он лежал под тремя склоненными снопами, как под тремя долями. Куда поделись, куда они забрели эти крестьянские доли, которые тоже вырастали на хлебе насущном, и лишь изредка встречались с нами то в седоватой задумчивой ржи, то в олеющей пшенице, то в снегах под Новый год, когда как гости все собираются и собираются надежды хлебороба. Студенный, ох, какой студенный мороз сводил плечи и глаза Дмитра. Он кинул взор в израненную даль, оглянулся вокруг. Нигде никого, только шум несется с дерева на дерево.